Я люблю читать фэнтези и научную фантастику. Когда читаю, я чувствую, будто нахожусь в той же реальности, что и герои. И после прочтения книги еще несколько дней живу в том мире. Окружающая действительность отступает на второй план, меня ничто не заботит и не трогает. Я знаю, что это состояние пройдет через несколько дней, но мне этого не хочется. Мне кажется, что меня очень сильно зацепил маятник. Так ли это? Если да, то выходит, что сидя перед экраном или читая книгу, следует вообще отказаться от каких-либо чувств. Но ведь мне это нравится. Что же делать? Осуществима ли моя мечта оказаться в других мирах? Маятники здесь ни при чем. Когда вы находитесь под впечатлением увиденного или прочитанного, ваша душа настроена на соответствующий сектор пространства вариантов. Она, грубо говоря, получает информацию, а разум интерпретирует и обдумывает, то есть прокручивает ее в своем логическом аппарате, подобно тому, как это делает компьютерная программа, обрабатывающая входные данные. Мир фэнтези не выдуман, он реально существует, но на метафизическом, нереализованном уровне. Попасть туда вряд ли возможно, поскольку для воплощения всего, что там есть, в нашу действительность, требуются большие затраты энергии. Это не означает, что сценарии и декорации такого мира не могут быть реализованы в принципе. Сверхъестественные события и персонажи нереальны лишь относительно настоящей действительности, как Солнце нереально раскалено относительно Земли. Другими словами, мир фэнтези, как и мир сновидений, находится в секторах пространства вариантов, весьма отдаленных по отношению к текущим. До них слишком далеко лететь. Пребывая мыслями в мире фантазий, вы грезите наяву. Ничего страшного или плохого в этом нет, если вам это нравится. Кинокартины и книги – великолепные качели для души и разума. Вот только витая в облаках, вы рискуете выпасть из контекста окружающей действительности, которая не расположена делать вам только приятное. Если вы не управляете реальностью, она начинает управлять вами. Поэтому, с практической точки зрения, постоянно обретаться в нереализованном мире просто невыгодно. Это как всю жизнь проспать. Хотя у творческих работников, например, душа постоянно витает в метафизическом пространстве, охотясь за новыми идеями. Но одно дело – активно создавать, претворяя идеи в реальность. И совсем другое – пассивно плавать в океане грез. Транссерфинг – это исключительно активный способ существования. Когда вы не просто купаетесь, а сознательно гребете в направлении к цели. Мир отражает выбор намерения. Либо вы бегаете за мечтой, либо она сама приходит к вам. И не обязательно искать ее в стране Оз. Действительность может быть куда более яркой и удивительной. Хотя бы потому, что вы сами способны ее создавать, если вознамеритесь. Это не намного трудней, чем компьютерные игры, но, несомненно, намного увлекательней. Просто надо знать правила и следовать им.